Глава 17. Стэна разбудил стук в квартирную дверь. Стучали громко, раздраженно, настойчиво. Кем бы ни был утренний посетитель, уходить он явно не собирался. Сыщик продрал глаза, пробормотал ругательство и, натянув штаны, пошел открывать. За дверью обнаружилась Кира Вишниц, репортерша «Пиранья». Не утруждая себя приветствиями, она шагнула через порог и спросила. «Ты охренел, Логвин? Чего копаешься? Я чуть не полчаса колотила, как юная барабанщица. Мне что, по-твоему, больше заняться нечем?» Стэн тихо позавидовал Эрику. Наглая Мэгги из дневника, если сравнивать с репортершей, смотрелась кроткой овечкой. Кира, между тем, плюхнулась на разобранную кровать, зажгла сигарету и, затянувшись, стряхнула пепел на одеяло. Рядом с собой она положила свежий выпуск «Курьера». «Вишниц, ну вот чего ты приперлась? Да еще и в такую рань. Вчера я тебе названивала весь день, но ты где-то шлялся, вот и пришлось». «Не припомню, кстати, чтобы давал тебе свой домашний адрес». Кира пренебрежительно фыркнула. Стэн вздохнул. «Катя, да, это я глупость ляпнул. От тебя и в сейфе не спрячешься». «Так в чем дело? Кофе нальешь?» «Нет». «Жлоб?» «Вон в той бутылке бренди, если не имется, но наливай сама». «Я не алкоголичка, чтобы с утра... Тем более, что бренди твой дрянь. Дешевка. Издали вижу. У тебя плебейские вкусы, Логвин. И да, присаживайся, не стой». Стэн обреченно сел рядом с ней. Она утешительно похлопала его по спине. «Ну-ну, смирись с неизбежным. И не рычи, все равно меня не прибьешь. Во-первых, ты чисто плюй. А во-вторых, я буду громко визжать, и все окрестные копы сюда сбегутся». «Не сомневаюсь». «Кстати, о копах. В 8-м участке они очень словоохотливые, если правильно подойти. А правильно подходить я умею. Улавливаешь намек?» Просклоняла меня в статье. «А ты почитай». Он покосился на нее с подозрением, но развернул газету. Заголовок первополосной статьи кричал: «Психопат устроил пальбу в полиции». Имелась фотография Хардинга, его выводили из участка в наручниках. Полицейские боссы, видимо, рассудили, что утечку не скроешь, и сообщили кое-какие подробности, включая имя лунного психа и историю его задержания. А вот фамилия Стэна не промелькнула ни разу. «Так, погоди», — задумался сыщик. «Ладно, я понимаю, почему копы про меня промолчали, иначе им пришлось бы признать, что меня и психа буквально столкнули лбами, а значит, спровоцировали припадок. Но ты-то наверняка разнюхала». «Ха! Да у меня материала хватило бы на 10 статей. Я этого Родригеса, который в участке, охмурила за 2 минуты. Разве стал бы бедняга меня расстраивать? Вот и поделился, чем мог, на условиях анонимности». «Тебя надо в клетке держать, чтобы не разлагало органы исполнительной власти». «Органы считают иначе. Разлагаются с огоньком». «Так все-таки почему ты меня не упомянула?» «Вот, наконец-то, правильный вопрос, Логвин». Кира огляделась, словно в углах могли таиться шпионы, и понизила голос. «Я тебе говорила, что копаю под Рогендорфа, под нашего милягу-миллиардера. И вот, значит, у него в галерее я встречаю тебя. Совпадение, ладно. Но на следующий день ты ломишься в клинику, которую он спонсирует». «Откуда ты знаешь?» «Я этой клиникой тоже интересуюсь, у меня там свои источники. И теперь хочу знать, что ты там забыл». «Ты же понимаешь, я не могу просто взять и выболтать детали расследования». «Зато я вчера могла написать в газете чистую правду насчет лунного психа, который свихнулся после встречи с тобой. Как думаешь, была бы у тебя после этого спокойная жизнь? Вот, к примеру, сегодня. Но я придержала сведения. И даже с Родригеса взяла обещание, что он никому больше не сболтнет. С другой стороны, газета ведь ежедневная. Сегодня, если что, я могу и продолжить тему, разнообразить новыми красками». «Шантажируешь меня?» Кира пожала плечиками. «Называй как угодно, я не обижусь. Да, собственно, и не требую от тебя ничего сверхъестественного. Просто расскажи мне про талый лед и свои успехи. Можно даже в общих чертах, без конфиденциальных деталей. А дальше уж посмотрим». «Слушай, Вишниц, серьезно тебе советую, не лезь в это. Ты в курсе, например, что лет 15 назад один журналист уже устроил скандал вокруг этой клиники? Но Рогендорфу все по боку, а журналиста утопили в дерьме. Думаешь, тебя пожалеют?» «Знаю эту историю, было дело, ты прав. Но ведь я не идиотка, чтобы переть против Рогендорфа без доказательств. Поверь мне на слово, пока у меня не будет железных фактов, даже не пискну, а тебя вообще не собираюсь упоминать. Так что излагай, не тяни». Стэн прикинул в уме, как половче выкрутиться. чтобы отвязаться от Киры, но при этом не ляпнуть лишнего. «Если вкратце, — сказал он, — то дело в следующем. Без вести пропал Эрик Белл, молодой художник. Я поехал к сотруднику галереи, который с ним разговаривал, а сотрудник этот слетел с катушек. Да ладно, еще один лунный псих? Нет, не до такой степени. Просто нервный срыв, как я понял. И его увезли в ту клинику. Я подумал, может, и Эрик там же. Поехал, осмотрелся, поговорил с доктором, который у них там главный. Он ссылается на врачебную тайну. Что-то темнит, по-моему. Но при этом у меня ощущение, что Эрика в клинике действительно нет, хотя со счетов я ее не сбрасываю. Странноватое место. Конкретизируй. В том-то и дело, все на уровне интуиции. Из фактов разве что усиленная охрана. Такая, знаешь, ненавязчивая, но бдительная. Ни в жилой, ни в лечебный корпус не пропускают. Но это и логично, пожалуй. А доктор Гланс, увертливый старичок, ничего серьезного не сказал. Я даже тебя упомянул для острастки. Грозил на них натравить, но толку все равно мало. «Ух ты!» — сказала Кира. «Я польщена. Моим именем, значит, уже старичков пугают. Спасибо, хоть не детишек». «Я тебе это сейчас рассказываю, чтобы ты имела в виду. Не суйся к нему, а то он решит, что это я озверел и попер в открытую. Подставишь меня?» «Хорошо, учту. Без повода не полезу. По этой клинике у меня, к сожалению, тоже все глухо. Конкретики никакой». «Ты же говорила, у тебя там источники». «Да, но либо дурят меня, либо и правда нечего сообщать. Самая интересная новость была о том, что ты приезжал». Кира встала с кровати и подошла к окну. Некоторое время размышляла о чем-то, вглядываясь в туман. Потом обернулась к Стэну и сказала. «Ну ладно, а при чем тут Боровский? Как он связан с долбанной клиникой и с твоим пропавшим художником?» «Боровский? Вообще никак, я надеюсь. Он обратился ко мне по другому поводу, еще до того, как я услышал про Эрика». «То есть Рогендорф и Боровский нигде не пересекались? Не вели общих дел? Ответь однозначно, Логвин, и не увиливай». «Да какие у них дела?» — искренне удивился Стэн. «Ты, по-моему, зациклилась на своем Рогендорфе. В каждом углу он тебе мерещится». «Мерещится, да, и что?» — разозлилась вдруг Кира. «Он весь город подмял, везде торчат его уши, в каждую дырку сует свой нос. Но при этом я совершенно не улавливаю систему, и вот что обидно. Ладно, он меценат, спонсирует клинику, галерею, а социологи ему для чего? А заброшенные цеха?» «Вишниц, кончай истерику, я перестаю тебя понимать. Какие еще цеха? Какая социология?» Кира поморщилась, уже, видимо, жалела о своей эмоциональной тираде. Снова прошлась по комнате. Ее внимание привлекли фотографии, лежащие на доске, имитирующие барную стойку. Те самые, что вчера напечатал Айзек. «Да, губа у тебя не дура», — заметила репортерша, разглядывая фото с Самантой. «И снял красиво. Меня-то, я помню, тоже фотографировал пару раз, но я вот такой очаровашкой не выглядела. Или так получаются только те, с кем ты переспал?» «Нет, только те, кто не вламывается ко мне с позаранку и не пытается меня шантажировать, щелкая зубастыми челюстями». «Ах, какая досада. Не судьба, видать. А здесь что? Заделался пейзажистом?» «Вроде того. Сфотографировал город, когда ехал из клиники». «Как-то он у тебя тут смотрится необычно». «Да», — согласился Стэн. «С этим снимком что-то не так. Вчера я не смог понять, отложил на сегодня. Присмотрись, если интересно. Может, что и увидишь незамыленным взглядом». Вернувшись к окну, где было светлее, Кира стала изучать фото. Стэн, засунув руки в карманы, подошел к ней и остановился чуть позади. Глядя через ее плечо, задумался вновь, откуда такое качество кадра. Пленка была обычная, освещение минимальное. Ладно, талант талантом, но здесь просто фантастическая удача. Ощущение, что не на снимок смотришь, а в окошко пригородного домика. Послышался тихий треск или шорох. Первым побуждением было обернуться, найти источник странного звука, но Стэн этого не сделал. Наоборот, сильнее сконцентрировался на фотографии, впился взглядом и понял, что некоторые городские огни на снимке ярче, чем остальные. Огни эти образовывали фигуру, которую он узнал сразу. Созвездие призрак. Пространство завибрировало, как тогда на вокзале. Стэн вырвал фото у репортерши из рук. Она возмущенно взвизгнула. «Логвин, ты что, дебил?» «Тише», — сказал он, хрипло дыша. «Молчи». Он спрятал фотографию за спину и застыл, вслушиваясь в пространство. Вибрация понемногу стихала, и он, выждав еще несколько секунд, облегченно выдохнул. Кира попросила. «Пусти, мне больно!» «А?» Стэн сообразил, что сжимает ее плечо. «Извини». Отойдя от Киры, он добрел до кровати, присел на край. Сердце бешено колотилось. Он подождал еще и осторожно взглянул на снимок. Тот уже не казался преувеличенно ярким. Созвездие затерялось на фоне других огней. Но зато проявилось нечто другое. Репортерша тем временем обошла его по дуге и остановилась у выхода. Даже взялась за дверную ручку на всякий случай, после чего спросила. «Логвин, ты на меня не кинешься?» «Нет, пожалуйста, прости». «Проехали. Но объясни мне по-человечески, что с тобой происходит? На волчок вроде не похоже». Он протянул ей снимок. «Взгляни еще раз. В центре, на заднем плане. Теперь отчетливо видно». Она с опаской шагнула ближе, сцапала фото, а, всмотревшись, произнесла короткое, но емкое слово из лексикона портовых грузчиков, после чего подняла на Стэна ошеломленный взгляд. «Есть бренди», — напомнил он. Кира взяла бутылку, глотнула прямо из горлышка. Села на кровать, держа фотографию, на которой просматривались городские высотки, а между ними башня, несуществующая в реальности. Тонкая и высокая, с выступами, террасами и с вершиной, похожей на наконечник копья. И башню эту Стэн с Кирой видели не впервые. «Ладно», — сказал он. «Давай вернемся к началу. Вспомним все по порядку. 3 дня назад мы встретились в галерее. Ты показала мне выставочное фото с этой же башней. Причем уже тогда сомневалась, что это просто монтаж. Как ты вышла на эту тему?» «Сначала ты мне скажи, что случилось с этим твоим пейзажем. Я ведь смотрела, никаких башен еще минуту назад. Откуда она взялась? Что за колдовство, Логвин? Я чуть заикой не сделалась». «Понятия не имею, честное слово. И не сверкай глазами, объяснение от этого не прибавится. Я сам в ступоре. Просто вчера ехал по шоссе, увидел красивую панораму и подумал, надо снять, срочно. А сейчас, когда мы стали смотреть, почувствовал колебание пространства, что ли. Эрик это назвал вибрацией. Может, кстати, и твое присутствие повлияло. Вот и хочу разобраться, почему ты этой башней еще тогда заинтересовалась». «На выставке, в общем-то, случайно обратила внимание. Если бы не копала под Рогендорфа, просто прошла бы мимо. А так зацепилась взглядом, задумалась. Вокруг этого гада странности буквально складируются в широком ассортименте, как говорится. Как будто он к себе подгребает то, что другие люди не замечают. Притягивает магнитом. Ведь это к нему на выставку притащили ту фотографию, а не куда-нибудь». «Ты с автором разговаривала?» «Пыталась, конечно, но мне его контакты не дали. Он, мол, затворник, сохраняет инкогнито. Бедняга Юхнер извелся весь. Вроде и хочет мне угодить, но адреса дать не может. Какая жалость. В тот раз я, правда, не стала сильно настаивать. Просто еще не знала, что с этой башней выйдет такая дичь. Но теперь попробую выяснить. Не отцеплюсь от Юхнера, пока не расколется». Кира хищно оскалилась и вновь отхлебнула бренди. Стэн на всякий случай спросил. «Созвездие призрак. Такая формулировка тебе о чем-нибудь говорит?» «Нет, а должна? Звучит впечатляюще». «Это из истории живописи, символ такой. Ну или намек на то, что где-то рядом есть тайна. Покажу сейчас». Он взял свой блокнот, продемонстрировал Кире соответствующую страницу. «Если где-нибудь попадется, готовься. Не знаю даже к чему. К неожиданностям, пожалуй. Да, кстати, по твоим словам, башня только одна из странностей. А другие? Ты, к примеру, упомянула какие-то заброшенные цеха». Кира неохотно ответила. «Недостроенная фабрика на окраине. Инвестор 5 лет назад обанкротился, стройку заморозили. Там только фундамент и бетонные стены, даже без крыш. И вот вдруг Рогендорф через третьи руки все это покупает. Но почему-то ничего не достраивает и не сносит, чтобы освободить место. Вместо этого туда заезжают грузовики с какими-то железяками». «С железяками?» – переспросил Стэн, внутренне подобравшись. «Запчасти или типа того. Я точно не знаю. Это, по сути, слухи, никаких подтвержденных фактов. Потом в течение 2 или 3 недель на территории идет загадочная возня, после чего опять подъезжают грузовики и все вывозят обратно. Сейчас там полный голяк, никакой активности. Даже охраны нет, я проверила». «Хм. И можешь не говорить, что это ничего не доказывает. Знаю и без тебя. 10 банальнейших объяснений можно найти без всякого криминала. И с клиникой то же самое, и с социологами. Любой случай по отдельности ерунда, но все вместе. Про социологов ты так и не объяснила. Слушай, Логвин, я вообще-то пришла к тебе за ответами, а не для того, чтобы читать бесплатные лекции. Насчет клиники я ответил, и даже вот фокусами развлек, сам того не желая. Нормальный обмен, по-моему. Не наглей, тем более, что мне уже некогда. Кира, бросив взгляд на часы, сунула ему бутылку и встала. Толку от тебя никакого. Задурил мне башку, напоил какой-то сивухой. Я в галерею, пожалуй, съезжу прямо сейчас. Если услышу что-нибудь про твоего любимого Роггендорфа, то возьму на заметку. Кира хмыкнула скептически. Ладно, может, после работы перекинемся парой слов. Она вышла, а Стэн отправился умываться и бриться. Глядя в мутное зеркало, размышлял. Роггендорф, значит, возится с запчастями в заброшенных помещениях. Уж не маховики ли выращивает? С его-то ресурсами можно и попытаться. Следуя этой логике, нельзя даже исключать, что именно он стоит за Боровски. Неужели Кира права? Если уж искать человека, способного удержать все нити и провернуть что-то на грани мистики, то Роггендорф подходит как нельзя лучше. И если это все-таки он, то самый разумный шаг для Стэна теперь залезть под кровать и сидеть там тихо, дыша по возможности через раз. Мрачный сыщик вышел на улицу, сел в машину и поехал сквозь туман в галерею. Сегодня он предпочел бы затеряться в толпе, но, увы, посетителей с утра, как обычно, было немного. Стэн пересек полупустой зал с картинами, отметив мельком, что почти все фавориты уже обзавелись табличками «Продано». В смежном зале, отведенном под фотографии, он сразу направился в дальний угол. Снимок с башней нашелся на прежнем месте. Стэн остановился напротив и начал всматриваться.